Богом, который должны были выполнить и не выполнили. У таких назревала злоба, неверие и нежелание видеть свет жизни. Пятые спотыкались, падали и снова вставали. И, получив поддержку в коллективе, в чутком, не забывшем своего долга воспитателе, боролись за право быть человеком и добивались его. Итак, шестые, седьмые, десятые – трудные судьбы, трудные души, которые не перестают от этого быть человеческими душами. Опять все то же – обстоятельства и человек. Никодим Игнатьевич рассказывает все это горячо и обстоятельно, явно довольный, что у него нашелся, наконец, терпеливый и заинтересованный слушатель, и переводит потом разговор на подрастающий люд, который нужно вовремя поддержать, направить и выправить. Шанский много раз видел его на работе, и всегда Никодим Игнатьевич в обращении с ребятами бывал строг, требователен, немного даже суров. А здесь он говорит о них мягко, тепло, то с усмешечкой, то с грустью. Им ведь не только профессиональное, им и человеческое нужно, душевное. Ведь что ни парень, то человек, да еще молодой, желторотый, да еще дорожка его загнулась не в ту сторону, а ему по этой дорожке-то шагать еще дошагать. А что ему повидать придется на ней, уму непостижимо. И каких он дел может наворочать, и сколько работы наработать. А потом вдруг раз – и готово. И сломалась, испортилась жизнь. А ведь эта жизнь – не что-нибудь, другой-то ее не будет. «А вы Шевчука знаете?» – спросил Шанский. «А как же, есть такой чудило-мученик». «Что вы о нем скажете?» «А что о нем сказать? Сначала пришел». На всех как зверь смотрит, думает, что все ему зла желают, но и сам злость у себя накачивает. И на работе руки болят, спина болит. Ну, я на это ноль внимания. Я с тебя говорю, сниму стружку. А он это к плечом. А на кой мне ваша работа нужна? Вором был, вором и останусь. Ну и как, по-вашему, останется? «Ну, да как это можно сказать? Может, и останется, если поворота не сделает». «Да ведь не сделает». «Тугой парень, тугой», — подтвердил Никодим Игнатьевич. «Оно хоть всяко случается. Бывает, лед тает и бывает, ломается. Вот я вам говорил про старика, который 30 лет по тюрьмам провел. У меня еще его записки есть». «Да-да», — оживился писатель. «Я обязательно почитаю, обязательно. Я пока все хватаю, хватаю, вы понимаете, живые судьбы, горячие». «Это правильно», — согласился Никодим Игнатьевич. «Да ведь старик тоже живой человек, не мертвый. И в нем тоже, извините меня, конечно, для вашего дела интерес есть». «О, ну давайте», — решил сразу Шанский, «чтобы не откладывать больше, сейчас давайте». И вот у него в руках толстая тетрадка в переплете, оклеенная белой, уже замасленной теперь бумагой. К первой странице приколота фотография старика, изможденного, с полусумасшедшими страшными глазами. «Это Струнин Иван Алексеевич, как значится в приложенной справке. Он же Гельман, он же Донин, он же Воронов и так далее. И он же по кличке Иван Зеба». Дальше идет жизнь, точно из затхлого, гнилого подвала пахнуло на писателя. От суда до суда, из тюрьмы в тюрьму. Сколько удали, лихости, бахвальства в молодости и какое полнейшее ничто в конце жизни. И, наконец, полное разложение личности. Чифирь, люминал, морфий, наркотики, 13 лет дурмана и полное истощение сил. Вот он лежит на больничной койке, и к нему приходят люди, садятся возле и говорят: «Хочешь еще быть человеком? Пойди навстречу нам, нашим условиям. Делай так, как тебе велят». Я не понимаю, как они могли без отвращения вести со мною эти беседы, вдалбливая мне крупицы здоровой морали. Кто я? И какую пользу я могу принести государству, когда моя душа и тело прогнили насквозь, а сам я похожу на тень смерти? Я злился и на себя, и на них, что они не дают мне умереть. И я отвечал самой бесстыдной дерзостью на их благородство и усилия. А они приходили опять. И тогда у меня появлялись другие мысли. Что это за люди? И из какого материала они сделаны? Но если бы они меня истязали, так нет же. Сядут возле койки и сидят. И говорят такие слова, которые сами лезут в душу. Я устану, закрою глаза, открою, а они сидят. И вот на их усилия моя тлеющая душа отозвалась совестью человека. Получилось это сразу, от страха. Очнувшись, я увидал на соседней койке знакомого как будто человека. Как будто. Да нет, это он, бывший дружок с гордой кличкой «Директор», вытекший глаз и шрам на правой скуле. «Ты Зебу помнишь?» «Нет, не помню», — отвечает тот, глядя перед собой пустыми, выцветшими глазами. «А ведь по одному делу шли. Ничто. Вся жизнь ничто. И он, директор, как покойник, живой мертвец. «Эй, кто там есть? Уберите шприц, долой все пилюли. На, на, на!» Я разметал постель, раскидал все в палате и ждал, что сейчас кто-то придет на мой зов. Но никто не пришел. И мне стало страшно. Я стал всем противен и никому не нужен. Меня все забросили. Я сидел на полу и горько плакал. И вдруг вошла сестра. «Сестрица, милая, помоги мне встать. Я не хочу умирать теперь. Я хочу жить». Так я бросил последний вызов судьбе. Если бы кто знал, какие муки переживал мой отравленный наркотиками организм, как тяжело мне давалась каждая, даже самая маленькая победа. Но я шел шаг за шагом и от победы к победе. А когда иссякали силы, терялся разум и слабела воля, и когда казалось, что я не выдержу, ко мне приходили мои друзья, майор Карпов и капитан Голубков, и говорили: «Держись, Трунин, держись, и ты обязательно победишь». И я победил. В душевных терзаниях и пытках, которые невозможно описать, после 120 мучительных дней и ночей без курева, порою без пищи, я победил. Но слишком поздно пришло ко мне это счастье. Моя жизнь подходит к концу, и я растоптал ее собственными ногами. Я временами жил широко, имел много денег, но деньги эти так же быстро и уходили, как и приходили. Я их пропивал и прогуливал, стараясь залить горящую совесть. Я оказался самым бедным человеком на свете. Сердце мое ныло всегда и стонало, и у меня не было завтрашнего дня. Я опять шел воровать, но обворовывал я совесть и свое счастье. Работать, вести спокойную жизнь честного человека, видеть теплый взгляд жены и радоваться шалостям своих детишек. Кто возвратит мне растраченное мною? Друзья мои, граждане и люди, особенно вы, дети, молодежь, мне стыдно за свое прошлое, и мне хоть немного хочется облегчить свою грешную душу и оттереть ту грязь, которой вымазался, кувыркаясь в преступном болоте. Если раньше я мечтал украсть миллион, то теперь мечтаю о еще большем – стать человеком. И я им буду. И пусть моя несостоятельная, погибшая жизнь будет уроком, показывающим всю мерзость так называемой воровской идеи. Пусть подумают об этом, кто еще корчит из себя убежденных уродов. И пусть подумают об этом, кого влечет эта жиганщина, кто смотрит на воров, как на героев. Оглянитесь и подумайте. Будьте такими, какими родила вас мать. Будьте здоровыми людьми нашего общества и строителями коммунизма. Идите в рядах со всеми вместе. Вот оно, то саморазоблачение, то саморазвенчание вора, о котором говорил Кирилл Петрович. Вот оно. Никодим Игнатьевич, дорогой, так это же замечательно. Но как добиться, чтобы Мишка Шевчук прочитал эту исповедь? Как сделать? На другой же день Шанский рассказывает о записках Зебы Кириллу Петровичу, и они вместе находят форму. Никодиму Игнатьевичу потребовалось что-то отнести из мастерской на дом, и он просит об этом Мишку. Дома ждет самовар и разговоры, и в разговорах Никодим Игнатьевич достает тетрадь в белом переплете и дает Мишке. Мишка сначала отказывается, кидает подозрительные недобрые взгляды, потом начинает читать, и чем дальше, тем внимательнее и напряженнее. А Шанский из-за газетного листа следил за игрой чувств на нервном, подвижном Мишкином лице. Вот появился интерес, почти восхищение. Это Мишка читает о похождениях Ивана Зебы. Вот у него дрогнули брови, это он дошел до разговора на больничной койке. «Ты Зебу помнишь?» «Нет, не помню». И вот он явно волнуется. Придет к Зебе кто-нибудь или не придет. И вот мелькнула радость. Вошла сестра. Мишка поверил, кажется, даже поверил в майора Карпова и капитана Голубкова. Но вот наступил какой-то момент, и игра чувств на его лице прекратилась. Оно охладело, застыло, и в конце концов на нем появилось выражение отчужденности. «Вранье!» – решил Мишка, небрежно отодвинув тетрадку. «Почему вранье?» – не выдержав, спросил Шанский. «Взываю да призываю, агитирует!» – с тем же пренебрежением ответил Мишка. «В трюм загнали и заставили написать. Там все напишешь, если душка маловато». И думает, тут уши развесили. 26. Разбираясь в настроениях 9-го отделения, Кирилл Петрович не мог подавить в себе тревожного ощущения. Правда, по сути, у него ничего не произошло. Никаких особых катастроф и аварий. И после вмешательства начальника положение даже заметно улучшилось. Но в том и была задача. Не допускать ни аварий, ни катастроф, в том и заключалось искусство работы в колонии, предчувствовать и снимать назревающие противоречия и конфликты. А положа руку на сердце, капитан Шукайло начинал понимать, что он в свое время чего-то не досмотрел и где-то не доглядел, а с чем-то, может быть, и примирился. В прошлом году у него командиром отделения был Леша Дзюба, немного горячий, но именно своей горячностью державший отделение, как он любил говорить, в струнке. Он кончил школу с золотой медалью, и вскоре после этого его освободили. Командиром вместо него стал Костанчи. Летом под его руководством отделение хорошо поработало на колхозных полях, на уборке, на молодьбе, как-то сплотилось и окрепло. Костанчи с большим рвением боролся за честь отделения и в повседневной жизни. Немного суховатый, жестковатый, замкнутый, он любил порядок, дрался за каждый балл и вообще показал себя заинтересованным, энергичным командиром. А с осени что-то разладилось. И новое пополнение пришло. Из прежних ребят вдруг кое-кто разболтался, и сам командир дал трещину. Это было особенно неприятно. Давнишний воспитанник колонии Костанчи нелегко отдался Кириллу Петровичу. При приеме он отказался подниматься в зону, долго не хотел входить в актив, а с ним много пришлось поработать. Шукайло считал, что именно благодаря его стараниям Костанчи переменился, начал активно выступать на собраниях, на линейках, подружился с хорошими ребятами. И Кирилл Петрович счел возможным назначить Костанчи командиром отделения. А потом вдруг... Нельзя, впрочем, сказать, что это получилось вдруг. Кирилл Петрович замечал за ним то одно, то другое, но надеялся его выправить и удержать. Он считал, что перед ним глыба, которую нужно обтесывать и обтесывать, но из которой что-то все-таки может выйти. Поэтому и после вмешательства начальника Кириллу Петровичу хотелось оставить его командиром. «Я не настаиваю на том, чтобы его снимать», — сказал тогда Максим Кузьмич, — «но с ним нужно поработать и показать, что он не все, а главное – актив. Командир без актива – ничто. Больше того, это опасность. То, что вскрыто было на общем собрании отделения, подтвердило эту опасность. И Кирилл Петрович сам предложил тогда заменить командира отделения. Но вот прошло время, и на глазах у него Костанчи стал вянуть и из энергичного, уверенного в себе парня превратился в задумчивого любителя уединения. В чем дело? Кирилл Петрович пробовал с ним говорить, отмалчивается. Пробовал давать поручения, выполняет, а сам отводит глаза. Обратили внимание на поведение Костанчи и ребята, даже говорили на собрании, но разве можно все решить на собрании? Кирилл Петрович посоветовался с Антоном и Дунаевым и просил их побеседовать с Костанчи по-товарищески, узнать, в чем дело. Они беседовали с ним, выпытывали и ничего не выпытали. Костанчи знал цену разговорам. В эти дни еще одна сложность возникла у Кирилла Петровича. Он получил письмо от матери Ёлкина. Даже привычное, прошедшее через войну сердце капитана Шукайло, до физической боли сжалось от присланного, очевидно, со смертного одра письма. Оно написано было явно коснеющей рукой, разными карандашами. «Уважаемый Кирилл Петрович, мне очень тяжело писать. Пишу лежа. Три раза в сутки приходит медицинская сестра и вводит мне усиленные дозы морфия. Я все время под наркозом. Иначе нестерпимые боли и полный упадок сил. Голова у меня как в тумане, путаются мысли, но мне так хочется высказать вам всю мою боль о моем Илюше. Эта боль не пропадает ни днем, ни ночью. Как все это могло получиться? Неужели он не войдет снова в нашу общую советскую семью?» До сих пор в письме был простой карандаш. Здесь, вероятно, начались боли, пришла сестра, сделала укол, и только тогда женщина, набравшись сил, снова взяла в руки карандаш, но уже другой, чернильный. «Илюшу я больше не увижу, так как долго на морфии не протяну. Кирилл Петрович, родной, помогите моему сыну стать человеком. Огромная к вам моя просьба матери, я вас очень прошу. Кирилл Петрович, дайте умереть спокойно, будьте ему и за отца, и за мать. Я ведь из писем ваших вижу, что работа с такими детьми – ваша жизнь, и вы не меньше матери болеете за каждого. Попробуйте пожалеть его немного за меня, может, это подействует. Он когда-то был ласковым». Опять перерыв, карандаш тот же, но почерк совсем другой, буквы покосились и поехали в разные стороны. «Простите, Кирилл Петрович, что я отняла у вас время своим письмом, но ведь оно последнее. Желаю успехов в вашей большой и благородной работе». А ребята шли и развивались, и ощущение напряженности, начиная с майора Лагутина, распространялось по всей колонии. Приехал начальник, и майор доложил ему обстановку. «На Шевчука нужно брать наряд в режимную колонию», — сказал он решительно. «Вы меня простите, Максим Кузьмич, но больше терпеть нельзя. Это просто становится опасным. Иначе это скажется на всем коллективе. Полная безнаказанность». «А остальные?» – спросил начальник. «Другие связи выявлены?» «Пока только предположения. Ёлкин, Венцель. А Камолов?» «Камолов продолжает отмалчиваться. Я сам, я так, так просто, побаловаться». «А не считаете вы, что этот потяжелее Шевчука будет, хоть и тихий?» – заметил начальник. «Дремучая душа, это верно», – согласился майор. «А если так, о каком же наряде тогда говорить?» «Наоборот. Освободите Камолова и продолжайте выяснять границы группы и ее связи. Главное – связи. А наряд нам всегда дадут». Вечером было партийное собрание, доклад о поездке начальника в Москву. С этим можно было бы и подождать, но обстановка не давала отсрочки, и доклад от этого получился боевой и напряженный. На совещании в Москве говорилось про новые решения ЦК о работе детских колоний, о воспитании актива, о том, чтобы лучше звать ребят, чтобы поддерживать все сознательное и благородное. Решения ЦК перекликались и переплетались с тем, что назревало в колонии, с недостатками, о которых и говорили на собрании. «Мы слабо наступаем. Мало у нас боевитости, большевистской непримиримости. Мало знаем ребят, плохо изучаем, формально изучаем. Прибыл парень. Воспитатель повозился с ним день-два и готово. Думает, узнал. И работаем формально, плохо работаем. А где не дорабатываем, там они прорываются. И либеральничаем. Майор Лагутин правильно говорит». «Где здесь майор Лагутин?» Но майора Лагутина не было. Перед самым собранием ему доложили, что в 8-м отделении заметили какую-то записку. Куда она делась потом, неизвестно. И майор Лагутин выяснял это с одним, с другим, с третьим, собирая крохи истины, прослеживая путь таинственной записки, которую срочно нужно было найти. Кто принес? Откуда принес? Когда, кому передал, кто читал и куда она пропала. А главное, что в ней было. В колонии основа основ – это честность. Честность и искренность. Все должно быть на виду. А если пошли тайны, значит, возникла какая-то подпольная жизнь, которую нужно пресечь. И майор тратит час, два, три, пока не прослеживает все извивы пути, которые проделала запретная бумажка. И, наконец, в 15-м отделении он узнает, ее опустили под пол, в щелку между половицами. А время позднее, ребята в спальнях, впереди ночь. А что они могут придумать за ночь, неизвестно. Назначается специальный надзиратель со специальным заданием – сидеть всю ночь в спальне 15-го отделения. Утром, когда ребята ушли на работу, в спальне были подняты половицы и обнаружено то самое Мишкино письмо, которое он пустил по отделениям. Как ни тайно старался майор Лагутин проводить свои действия, Мишка Шевчук понял – кольцо сужается. Значит, пора. Значит, нужно срочно действовать. Следовательно, нужно всем собраться и решить, что предпринять и когда начинать. И вот снова Сенька Венцель передает тайную команду собраться нынче в 5 часов в клубе. На сцене Илья Ёлкин будет показывать якобы новую пляску. Вот тут и прорвалось все, что назревало в последнее время у Костанчи. Теперь ему самому было непонятно, как он мог поддаться Мишкиным речам и согласиться быть участником его группы. За кем он пошел? Мишка. Что значит Мишка? Он еще начинает командовать, догрозить. А что из этого выйдет хорошего? Разве что-нибудь может выйти? Он знал ребят, их настроение. Да и Кирилл Петрович. Даже стыдно. При всех обидах он все-таки очень уважал Кирилла Петровича. Но, войдя в группу, Костанчий уже не мог отказаться. Этим он сразу ставил самого себя под удар по всем законам воровского подполья. Надежда у него была только на то, что у Мишки ничего не получится. Поговорят, поиграют, позабавятся и на том кончат. Но Камолов с его пиками сразу обострил и ухудшил дело. Поэтому, когда Сенька сказал ему о сходке, Костанчи понял – нужно решать. Значит, Мишка идет по крупной. Нужно решать. И Костанчи решил. Он пошел к Кириллу Петровичу и рассказал о заговоре, о заготовленных пиках, о планах Мишки разделаться с буграми вроде Славы, Антона и Кости Ермолина. «А как же ты сам ввязался в эту историю?» – укоризненно покачал головой Кирилл Петрович. «Я было поверил в тебя, а ты...» «Я знаю», – не глядя на него, проговорил Костанчий. «Я не оправдал вашего доверия. Знаю. Ведь ты очень хорошо себя стал вести». «Хорошо себя вести еще не значит перевоспитаться. не поднимая глаз, проговорил Костанчий. Кирилл Петрович посмотрел на него, задумался. Правильную мысль обронил сейчас этот много передумавший, видно, парень. Человек работает хорошо, ведет себя хорошо, а в душе у него может быть что-то свое, совсем другое. Вот Костанчий был командиром, шумел, гремел, спорил за баллы, боролся за честь отделения. А за что же он боролся на самом деле? А на самом деле у него были свои цели и планы. А какие планы и цели у него сейчас? Что он, в принципе, против Мишкиных планов или не верит в возможность их осуществления? Да и реальны ли вообще его планы? Химеры. Может быть, он понял это и просто испугался? А Костанчий почувствовал ту тень недоверия, которая была в размышлениях воспитателя, и добавил. «Делать я старался все как нужно, а душа моя оставалась воровской в смысле господства». «Оставалась или осталась?» «Оставалась. Нет, Кирилл Петрович». Теперь Костанчий посмотрел прямо в глаза воспитателю. «Пусть я понесу наказание, все равно. Но я хочу доказать, что я не тряпка, а человек, и твердо ступил на честный путь, и больше не сверну с него. Никогда не сверну». И Кирилл Петрович понял. «Правда силу родит, не свернет». «Тогда нужно действовать», — решил он. «Пойдем к майору». 27. Майор Лагутин снова оставался один. Максим Кузьмич, едва вернувшись из Москвы, был вызван в райком партии и получил там срочное задание выехать в колхоз, к которому он был прикреплен как член бюро райкома. Выслушав доклад Кирилла Петровича, он тихо, как бы сквозь зубы, процедил. «Доигрались». И тут же еще раз повторил уже громко. «Доигрались». «Сидим на бочке с порохом и делаем умное лицо, как маленькие. В демократию игру затеяли. И забываем, что с огнем шутки плохие. Могут возникнуть неуправляемые процессы. И тогда что? Ведь я говорил, на Шевчука нужно оформлять наряд в режимную. Говорил? Так нет. А теперь сам уехал. А тут... Впрочем, это может быть лучше. Зовите Костанчи». Лагутин подробно и обстоятельства обо всем расспросил Костанчи. «В пять, говоришь, начнут сходку?» – начал он, взглянув на часы. Стрелки показывали 23:04. «Товарищ майор», – проговорил Костанчи, чувствуя, что наступает решающая минута. «Вы разрешите мне? Я подберу ребят, и мы их всех скрутим». «Что?» Майор поднял на него непонимающие глаза. «Самосуд хотите? Ни шагу, слышишь? Самовольно, ни шагу. Скрутить мы их и без вас сумеем. Впрочем, тебе, пожалуй, пойти нужно к ним, чтобы они не догадались». «Нет, товарищ майор, я к ним не пойду». «А не боишься?» – спросил Кирилл Петрович. «Они догадаются». «Я ничего не боюсь», – твердо сказал Костанчи. «Они могут что-то понять и разойтись», – возразил Лагутин. «Не знаю, товарищ майор», – также твердо ответил Костанчи. «Но я не выдержу. Я с ними подерусь. Хуже будет». Майор Лагутин разработал подробный план операции. Всем воспитателям было дано указание неотлучно оставаться на местах и занять ребят, следить за тем, кто будет выходить из помещения. Ликвидация группы возлагалась на 4 надзирателей во главе со старшим Харитоном Петровичем. Мишка Шевчук пришел в клуб раньше всех и посмотрел, что там делается. Наверху было тихо, методический кабинет закрыт, комната для кружковых занятий тоже, библиотека работала, но народу там было мало. Зато внизу крякала большая труба и подсвистывал кларнет. Занимался духовой оркестр, а в фойе, приспособленном под физкультурный зал, ребята упражнялись на перекладине. Все было спокойно. Вскоре подошел Ёлкин и почти вслед за ним Камолов. Немного потолкавшись в фойе, они прошли на сцену, Здесь им никто не мешал, но разговор они вели в полголоса. «Давайте репетировать, а то подумают». Камолов взял баян, а Ёлкин стал выделывать какие-то коленца. Появился Стенька Венцель и неопределенно сказал, что все в порядке, скоро все соберутся. И действительно, через некоторое время подошли еще трое воспитанников. Мишка заметил, что умолкла труба в комнате духового оркестра, и ребята, занимающиеся физкультурой в фойе, ушли. В клубе стало тихо. Хорошо это или плохо? «А ну, выйди, глянь», — сказал Шевчук Сеньке Венцелю. Заговорщики напряженно прислушивались к каждому звуку. «Вон, Костанчи-то что-то нет». Сенька долго не являлся, а потом прямо от двери закричал. «Идут! Крючки идут! Крючки!» «Кипиш!» – раздался вдруг истошный выкрик Мишки Шевчука, и в тот же миг, без всяких команд и приказов, ребята бросились к дверям, закрыли их на все запоры, начали придвигать диваны и кресла. Когда надзиратели подошли к дверям зала, обе они оказались закрытыми. «А есть там кто? Может, зря?» – усомнился кто-то из надзирателей. «А при выполнении приказа рассуждать не положено», – строго сказал дядя Харитон. «Зря. Раз приказано, значит, не зря. Эй, кто там? Открывай!» «А чего вам?» – ответил из-за двери голос Мишки Шевчука. «Я вот тебе дам чего. Говорят, откройте, значит, откройте. Мы что вам, докладывать будем?» «А пошли вы!» Дальше последовала ругань, которая вывела из себя дядю Харитона. «Ах вы безобразники, вот мы вас!» «А ты, Вика-черевика, иди-ка лучше в шашки играть!» «О, нет на вас пожара!» – проворчал дядя Харитон и оглянулся вокруг, не зная, что предпринять. «А ну к майору, бегом!» – приказал он одному из надзирателей, а сам принялся урезонивать засевших в клубе ребят. Он старался говорить, насколько можно строже, а те на строгость отвечали наглостью, и этим распаляли его еще больше. «Что вам надо?» – кричал он изо всех сил, дергая дверь. «Хозяина надо!» «Нету хозяина, уехал!» «А мы с вами дело иметь не желаем!» И следом неслась новая ругань. На все уговоры подошедшего майора Лагутина Шевчук отвечал тем же самым. «Без хозяина разговаривать ни с кем не желаем». «Ах, не желаете? Ну хорошо. Взломать дверь». 28. Антон был горд, когда несколько дней назад его вместе со Славой Дунаевым Кирилл Петрович попросил поговорить с Костанчи. Тот все последнее время был очень задумчив, держался обособленно и совсем не походил на грубоватого, но твердого и решительного парня, которого Антон узнал по приезде в колонию. Но оказалось, что при всей своей задумчивости Костанчи остался твердым, он ничего не рассказывал о себе ребятам. И вдруг сегодня он отозвал в сторону Антона и Славу Дунаева и рассказал о сходке, которая намечалась на сцене клуба. Явно нарушив приказ майора, он считал себя правым. Ему казалось, что с бандюгами, как назвал он Мишку и всю его компанию, должны расправиться сами ребята, и именно он, Костанчи, должен выступить против них открыто, с глазу на глаз. И расправу эту он представлял вовсе не как самосуд, а тоже как открытую и прямую борьбу – скрутить и доставить на вахту. Ему казалось, что приказ майора сидеть в отделении и молчать превращал его в простого предателя. С такой ролью Костанчи не мог примириться. Он предлагал собрать боевую дружину и, нагрянув в клуб раньше всех, переловить бандюк поодиночке. «А приказ?» – возразил Слава Дунаев. «Нужно быть начеку, а там видно будет». Антон был с этим согласен и все-таки рисовал воображение колена, поставленное на грудь Мишки и выхваченную у него из рук заточку. Он считал, что именно сегодня он должен показать себя и за все рассчитаться с тем гадским миром, который испортил ему всю жизнь. Ему не сиделось на месте, он ко всему прислушивался и старался вообразить, что происходит сейчас там, в клубе. В клубе события развивались опять не так, как представлял их себе майор Лагутин. Команда «ломать дверь» прозвучала и была услышана там, за дверью, но ее нельзя было выполнить. Под руками не было ни топора, ни лома, ни простой палки. А когда все принесли, майор Лагутин вдруг почуял запах дыма. «Пожар!» – раздался крик с улицы, и сразу стало ясно, что дело приняло серьезный оборот. Теперь проникнуть в зал было уже необходимо, чтобы тушить возникший где-то огонь и спасать здание. Надзиратели, взломав двери, запутались в баррикаде из сдвинутых диванов и кресел. Когда, наконец, пылающий занавес был сорван, огонь потушен, оказалось, что на сцене никого нет. И тогда обнаружился просчет майора Лагутина. Он забыл, что со сцены в люк вела пожарная лестница, а через нее можно было пробраться на чердак, а потом на крышу, а с крыши – невероятный просчет. Лагутин это понял сразу и, оставив несколько человек на сцене, бросился с остальными во двор к спуску крыши, и там, на пожарной лестнице, он успел задержать Сеньку Венцеля и Ёлкина, а остальных с ними не было. Майор Лагутин ждал, что вслед за этим спустятся остальные, помедлил и потерял еще несколько минут. А Мишка Шевчук и Камолов пробирались тем временем окольными путями в жилую зону, к спальням. После попуганного крика Сеньки Венцеля Мишка сразу сообразил, что он погорел, и сразу же понял, почему. Костанчи не пришел, значит, выдал, значит... Размышлять было некогда, нужно было строить оборону, действовать. Сдаваться Мишка не собирался, в этих делах главное считал он беспорядок. А поэтому любой ценой шум, беспорядок, тревога – все, что позволит сбить с толку противника и уйти, и замести следы. «О, нет на вас пожара!» – послышалось из-за двери воркотня дяди Харитона. И вот в руках Мишки чиркнула спичка. Сломалась, загоралась, вспыхнула поднесенная бумага. Занялся занавес. «Гори! Пусть гибнет все, но если на тебя обрушились опасности, пропади все пропадом. Гори!» Мишка побежал в спальне. Камолов отстал от него, и теперь Шевчук бежал один. На что он рассчитывал, сказать трудно. Поднять ребят? Привлечь на свою сторону? В нем кипела злоба, воровская, непрощающая злоба против того, кто предал. Костанчи. Мишка знал, что дело его проиграно, и что через 5-10 минут, а может быть сейчас, в это мгновение, он будет задержан. И тогда все. А не рассчитаться с Костанчи нельзя, это закон. За это, чему учил его когда-то Федька Чума, заделать. Предателя нужно заделать. По правилам расправу нужно было бы учинить иначе, где-то из-за угла, тайно, воровски, но наверняка. Сейчас для этого не было времени, это нужно было выполнить при любых обстоятельствах. Мишка бежал в спальню 9-го отделения, чтобы ворваться туда сразу, нежданным, негаданным и сразу же, сходу, ткнуть в грудь Костанчи, припасенной в кармане пикой. Бегом через две ступеньки он поднялся на второй этаж. Антон, сам не зная почему, он оглянулся на дверь, когда ее распахнул Мишка Шевчук. Но когда он увидел лицо, глаза, засунутую в карман руку, Антон понял все. Он хорошо знал, что значит засунутая в карман правая рука. И потому он сразу же по какому-то наитию схватил вдруг табуретку, первую, которая попалась ему на глаза, и поднял ее высоко над головой. «Не подходи!» Этот вскрик сполошил всех ребят, и они сгрудились вокруг Антона сплошной живой стеной. «Чего тебе надо? Не подходи!» В это время, раздвигая ребят, вперед стал пробираться Костанчи. «Куда ты? Уйди!» – крикнул ему Антон, не опуская табуретки. Но Костанчи, не отвечая, встал против Мишки. «Но!» Кирилл Петрович устремился было на помощь и вдруг остановился, ожидая, что будет. «Ну», — повторил Костанчи, — «рассчитаемся?» Он стоял против Мишки, вытянувшись как струна, сжав кулаки, и смотрел на него тяжелым, каменным взглядом. «Вынь руку-то, вынь! И отстань! И отстань ты от нас! И ты, и все ваши! Дайте нам жить!» «Жить? Ты жить захотел?» Зло ухмыльнувшись, перебил его Мишка. «А что своего топишь?» «Своего?» – переспросил Костанчи. «Знаешь что, давай вот на нож и посмотрим». «Ну-ну, кончать!» – решительно прервал их теперь Кирилл Петрович. «Мы без ножей обойдемся. Кончать, что у тебя там, выкладывай!» – сказал он, обращаясь к Мишке. Мишка, точно очнувшись, осмотрелся и вдруг увидел, что пока он припирался с Костанчи, живая стена ребят оказалась между ним и дверью. Он, подчиняясь инстинкту, хотел обогнуть эту стену и бежать, бежать во что бы то ни стало. Но тут на его дороге стал Антон. И вслед за этим вся стена, сплошная стена ребят, вдруг ожила и обрушилась на него. Все завертелось, зашумело, закричало, и Кирилл Петрович, бросившийся в центр этой свалки, с трудом вытянул оттуда взъерошенного Мишку Шевчука. Губа у него была рассечена, а на полу валялась выпавшая каким-то образом в борьбе пика. 29. Максим Кузьмич ту же ночь вернулся из колхоза и узнал о событиях в колонии. Было решено передать дело о виновных прокурору. Это означало новый суд и новый срок для виновных. Мишку Шевчука Максиму Кузьмичу почему-то было жалко, и сразу же после разговора с Лагутиным он пошел к нему в штрафной изолятор. Мишка встретил Максима Кузьмича зло, почти с таким же исступлением, с каким он когда-то отказывался подниматься в зону. «А чего вы пришли? Взяли за хобот, так берите. Зачем пришли? Душу молоть?» «А чего мне ее молоть?» – ответил начальник, усаживаясь рядом с ним на нары. «Она тебе сама скажет, если... ежели есть». «Счастливы вы, что взяли меня вовремя, а то бы были дела», – проговорил Мишка. «Пожалуй», – согласился начальник. «А для чего? Ты думал об этом?» «Пускай лошадь думает, у нее голова большая». «А хочешь, скажу?» Не обратив внимания на глупую шутку, сказал начальник. «Для анархии. Анархию создать. Хочу – работаю, хочу – не работаю. Хочу – пойду, хочу – не пойду. Хочу – учусь, хочу – не учусь. Свои порядки. Своя власть – малина. А для чего? Королями хотите быть. В этой малине вы хотите быть королями». «Правильно? А распусти вас, стадо будет, так и будете ходить, шумки устраивать, друг на друга ножи точить. И ты думаешь, это жизнь? И ты думаешь, что кто-то вам позволит такую жизнь? Мы боремся против нее, против господства. Мы за это столько крови пролили и у себя уничтожили тех, кто на силе стоял». Мишка помолчал и неожиданно трезвым тоном проговорил. «Я две ошибки допустил». «Ты главную ошибку допустил», – перебил его Максим Кузьмич. «Ты думал, что тебя поддержат, а тебя не поддержали. Сами ребята тебя оставили в решительный момент и пошли против тебя. Вот почему у тебя ничего не вышло и не выйдет. Запомни это. Ничего у тебя не выйдет, и никто за тобой не пойдет. Ты один». «Кто? Я?» «Да, ты. Это вам только кажется, что вас много и что вы сильны. Только кажется. И мира-то у вас никакого нет. Вы пыль. И народ может стереть вас, как уборщица мокрой тряпкой, одним движением. Да, он только ждет и надеется на исправление и возвращение заблудших сынов своих. И не зря. Люди лучше, чем ты думаешь. Да и ты сам, может быть, лучше». Ничего не сказал на это Мишка, лег и отвернулся к стене. «Вот и думай», — закончил Максим Кузьмич. «Хочешь идти своим путем, вниз хочешь идти. Иди. Жизнь свою хочешь губить. Иди. жить тебе, врагом народа своего хочешь быть. Иди, но знай, что жизнь тебе дана один раз». Максим Кузьмич вышел, и дежурный вахтер снова запер дверь изолятора на два замка. А придя в штаб, начальник отдал приказание: «Мать Шевчука вызвать телеграммой ко мне. Срочно!» Мишку держали в изоляторе, пока не приехала мать. И все это время он, может быть, впервые по-настоящему раздумывал о своих ошибках, о том, что ребята действительно его не поддержали. Думал он и о Федке Чуме, и об Иване Зебе с его ужасом одиночества, и в душе у него начинало что-то копошиться, начинали бродить какие-то новые, непривычные мысли. Он гнал их, глушил, а они возникали вновь и вновь. Дни за днями проходили в полном одиночестве, в гнетущей тишине изолятора. К изоляторам он привык, он сидел в них много раз и даже считал это своей гордостью. Но теперь почему-то голые каменные стены давили его. Ему хотелось разбить эти стены или расшибить о них голову. Иногда появлялось сильное желание постучать каблуками в дверь и вызвать начальника. Что же он не идет? Почему он не хочет больше говорить с ним? Но Мишка удерживал себя от этих недостойных его шагов и отсидел в изоляторе до тех пор, пока не приехала мать. Пока не загремел замок, и в открывшейся двери он вдруг не увидел ее, совсем нежданную и такую постаревшую. Она вошла, прислонилась к стене, и у нее мелко-мелко задрожали губы. Она хотела что-то сказать. Она многое готовилась сказать, когда шла сюда после разговора с начальником и когда сердце ее восстало против собственного сына. Но она ничего не сказала. Она стояла, прислонившись к каменной холодной стене, и у нее дрожали губы. Мелко-мелко. Максим Кузьмич, который пришел вместе с нею, остался на улице и прикрыл кованую железом дверь. Он достал папиросу, выкурил, потом достал другую и тоже выкурил. В изолятор он вошел после того, как вышла мать Мишки. «Ну?» «Хватит, Максим Кузьмич», — сказал Мишка, впервые называя его по имени-отчеству. «Видно, пора завязывать». «А если безвидно?» — спросил начальник. «Можно и безвидно», — ответил Мишка. Но Максима Кузьмича, видимо, не очень обрадовали его слова. «Да, других слов я от тебя ждал, Шевчук, других». Мишка почувствовал, что начальник хочет сказать нечто очень важное, а тот взвешивал в последний раз то, что он должен сказать. В столе у него лежит наряд, он может передать его к исполнению, может погасить. И Мишка останется здесь, в колонии. Но можно ли? Нужно ли? Большие споры идут из-за Мишки в коллективе сотрудников. И совет воспитанников постановил просить руководство колонии применить к Мишке суровые меры. А ему жалко, то ли Мишку жалко, то ли свою надежду на его исправление. Максим Кузьмич сам не знал, но почему-то надежда у него не погасла. Почему-то ему казалось, что если бы еще поработать с Мишкой, да дать бы ему хорошего воспитателя, может быть, и определился бы парень, может быть, и оформился бы наметившийся, как будто бы в нем перелом. Но ничего не вышло, и ничего не поделаешь. «Думал я тебя переломить», — размышляя вслух, проговорил начальник. «Ладно, Максим Кузьмич, все понятно. Да я и сам сейчас к ребятам не пойду. Все понятно». «И отвечать нужно», — уже тверже и решительнее добавил начальник. «За то, что сделал, отвечать нужно. Этого никакими словами не перекроешь». «Когда ехать-то?» — спросил Мишка. «Завтра и отправим». Выйдя из изолятора, Максим Кузьмич увидел мать Мишки. Она стояла, прислонившись к дереву, и ждала. «Что же с ним теперь будет, товарищ начальник?» «А это теперь от него зависит», — ответил Максим Кузьмич. поедет в колонию со строгим режимом. Это тоже колония, воспитательное учреждение. Будет себя хорошо там вести. Вернем к нам. А от нас путь на волю. Ну а если... Вернется, товарищ начальник. Как мать, говорю вам, вернется. Будем надеяться. Максим Кузьмич пожал ей руку. 30. История со сходкой не то чтобы встревожила Максима Кузьмича. Жизнь колонии как море. Ходят волны, и по ним нужно вести корабль, чтобы он не черпал бортом, а качка волну не в счет. Но все-таки это был срыв, неудача. Эта история обострила одни вопросы и заставила заново продумать другие, и возникающие из жизни колонии, и поднятые на прошедшем совещании в Москве. Нет, он, конечно, знал и раньше, но теперь с особенной силой почувствовал, что среди больших и многообразных дел, в общем ходе переустройств и сдвигов, которые осуществляет партия, нашел свое место и их скромный, и в какой-то степени скрытый от людского глаза труд. Много мыслей привез Максим Кузьмич в совещание, на котором помянули и его, кое в чем похвалили, а в кое в чем поругали и заставили кое на что посмотреть другими глазами. Почему, например, в колонии нет попечительского совета, где представители народа могли бы во многом помочь и от многого уберечь? Почему так хил и беспомощен совет воспитанников? И, можно сказать, существует только на бумаге. Максим Кузьмич обиделся тогда на это «на бумаге», так же, как и на догадку, высказанную докладчиком. Очевидно, товарищ Евстигнеев недооценивает общественные факторы воспитания и чересчур полагается на себя. А почему? Откуда они взяли? Но вот он приехал домой, и на партийном собрании ему сказали то же самое – меньше якоть и больше привлекать общественность и опираться на нее. Говорили и о совете воспитанников. Конечно, Найденов, прежний председатель, был не совсем подходящей фигурой, и начальник до сих пор не подумал о новом. И ничего не скажешь. Не подумал, не собрался. А не подумал раньше, нужно думать теперь. И вот на учебно-воспитательском совете завязался разговор о кандидате на этот пост. Называли Дунаева, Костю Ермолина, предлагали Архипова из 5-го отделения. Но Костя оказался слишком тихим и чем-то похожим на выбывшего Найденова. А Дунаева жалко было снимать с работы командира 9-го отделения. «Но, очевидно, придется», — сказал майор Лагутин. «А командиром можно поставить Шелестова». «А почему?» – возразил Кирилл Петрович. «Зачем такие перестановки? Почему Шелестова сразу не выдвинуть на пост председателя?» Максим Кузьмич окинул взглядом собравшихся, а Кирилл Петрович, почувствовав его колебания, стал быстро нанизывать мотивы один на другой. «Десятиклассник, мальчик, только тронутый преступной средой и уверенно идущий по пути исправления». «Но у него были колебания», – заметил Максим Кузьмич. «Не колебания, а ошибки, неверные, скорее неумелые шаги», – тут же ответил ему Кирилл Петрович. «Отставал по школе, а как теперь нагнал?» – спросил он Ирину Панкратьевну. «Нагнал», – ответила та. «И в общественной работе», – все более воодушевляясь, продолжал Кирилл Петрович. «Сначала член библиотечной комиссии, теперь председатель. Вот висит бюллетень. Книга «Твой друг». А кто его выпускает? По чьей инициативе?» «Шелестов», — сказал заведующий библиотекой. «Что еще?» — Кирилл Петрович обвел товарищей взглядом. «На производстве. Об этом, думаю, Никодим Игнатьевич скажет», —